Глава 29. «Зато не скучно будет», — парирую я и осматриваюсь. «С тобой скучно и не бывает», — замечает порядком выросший благодаря новому рангу Николай. «Что я знаю про Сан-Агустин?» «Немного. Город расположен на восточном побережье Северной Америки на полуострове Флорида. Изначально был отстроен и принадлежал испанцам в ходе формирования Новой Испании, но во время трехсторонней войны те его уступили британцам. Тем не менее, здесь до сих пор проживает куча латиносов. Не мудрено, Куба же рядом. Сейчас над домами в нескольких местах поднимается дым от пожарищ. Ближайшее здание норовит завалиться от одного неосторожного шага, поскольку его широкая стена, сделанная из светло-желтого ракушечника, разрушена целиком. Котелец. Блок из распиленного известняка, разновидность ракушечника, распространенный как строительный материал, стеновой камень. Дальше по улице звучит истошный женский крик. «Наш выход, старик!» — говорю я Таю и срываюсь на шум. Глайд разгоняет тело до немыслимых скоростей. Скольжу вперед по брусчатке, выставив одну ногу вперед и слегка присев. В руках револьверы. Глаза ищут угрозу. Мимо проносятся старые здания, всполошенная птица замирает в воздухе, медленно хлопая крыльями. По правую руку от меня стена вспыхивает багровыми мошками угрозы. Из темного провала окна неспешно выплывает уродливая морда, чьему комплекту зубов позавидует акула. В клыкастой пасти разрастается синее сияние какой-то способности. Без моего ускорения противник мог бы попытаться достать меня, но сейчас у него нет никаких шансов. Веду рукой с зажатой десницей и, поровняв ствол с харей моего нового друга, спускаю курок. Вздрагивает оружие, пороховые газы выбрасывает из ствола, а массивная пуля 55-го калибра выбивает содержимое черепной коробки уродца назад, окрашивая оконный проем голубым. Труп, чей рывок был в значительной мере остановлен кинетической энергией выстрела, валится у стены. Успеваю рассмотреть его, уже ускользая прочь. Выглядит он, как если бы Гигера попросили нарисовать дизайн для русалочки. Ханс Рудольф Гигер, швейцарский художник, представитель фантастического реализма, наиболее известный своей дизайнерской работой для фильма «Чужой». Отдаленно антропоморфное существо, покрытое серо-синей чешуей с бородавками и наростами. Вместо ног рыбий хвост. Между когтистых пальцев пролегают перепонки. Топорщатся жабры. Уродливая морда чем-то напоминает рыбу-удильщика. Просто папин бродяга, мамин симпатяга. Глубоководный крилликин. Ранг Void. РБМ 379 единиц. Статус мертв. Содержит 2329 единиц арканы. Узкая улочка резко обрывается, и на полном ходу я вылетаю на простор небольшой городской площади. Тут творится самая настоящая ярмарка морепродуктов. Сородичи моего прошлого знакомого захлестывают импровизированное укрепление, где обороняется десяток людей. Причем захлестывают в буквальном смысле. Несколько монстров уже перевалило через стащенные в кольцо машины, доски и камни. Источником женского крика является пожилая дамочка с дробовиком, чье лицо пробороздила когтистая лапа. А сам ее обладатель тянет зубастую хлеборезку к горлу несчастной. Вжимаю спурт и принимаюсь за дело. От частой стрельбы револьверы окутывают меня вонючим облаком дыма, грохот стоит настолько дикий, что закладывает уши. Пули рвут чешуйчатые тела, требуха вываливается на брусчатку. Несколько крилликинов выпускают из пасти мощную струю морской воды, которая режет металл не хуже болгарки. Защитника, что пытается спрятаться позади борта автомобиля, перфорирует насквозь на уровне живота, а потом струя с силой бьет в стену здания, выламывая из нее целый фрагмент. Это самый настоящий водяной резак диаметром чуть меньше полицейского водомета. Пара усиленных выстрелов ставит точку в насыщенной жизни морских обитателей. Нападающие почти синхронно валятся на земь. Резко наступает тишина. Ошеломленные горожане переводят взгляд на меня и только-только подоспевшего Тая. Ну, по крайней мере, никто не дергает стволы в нашу сторону. «Где Санта-Муэрте?» Ору я во всю глотку, сканируя пространство. Какой-то мужик на автомате вытягивает подрагивающую руку в сторону перпендикулярной улочки. «Грасиас!» Срываюсь на бег под недоуменные вопли на испанском и английском. Кто, мол, я такой, и все в таком же духе. В целом, шум в городе стоит адский. Едва можно разобрать, что происходит в 10 метрах от тебя. Набираю хороший темп и вынужден резко затормозить, потому что сплошная стена по левую руку от меня окрашивается алыми точками опасности. Рывком подаюсь назад, и каменная кладка буквально взрывается шрапнелью. Сгустившийся кинетический щит принимает удар на себя, а из дома вылетает огромная туша размером с внедорожник. Покрытое хитином крабообразное существо верещит и огрызается, но его отбрасывает прочь здоровяк, покрытый жидким, будто струящимся металлом. Успеваю мазнуть оценкой по обоим новоприбывшим. Глубоководный чазмид. Ранг – квазар. РБМ – 429 единиц. Статус – защищается. Содержит – 3984 единицы арканы. Бенджамин Титан Донован. Вид – человек. Класс – стальной страж. Редкость – серебро. Ранг – квазар. РБМ 572 единицы. Клан отсутствует. Должность отсутствует. Статус испытывает азарт. Этот самый Бенджи молотит пудовыми кулаками по хребту чудовища, из которого торчат... Какой-нибудь биолог назвал бы это хватательными отростками. Человек незрелый членами. А я именно такой человек. Титан крушит хитин на спине чазмида, который пытается достать атакующего огромными клешнями и пучком членов. Надеюсь, всего лишь чтобы убить, а не с целью размножения. Стальной громила вскидывает кулаки, которые при замахе обращаются здоровыми шипастыми булавами и с яростным криком опускает на затылок твари. Хитин крошится, во все стороны брызгает кровью, а подозрительные розовые отростки вяло обвисают. Понимаю, возраст, стресс, все дела. Мы с Таем продолжаем бег сквозь охваченный морской фауной Сан-Агустин, вырезая все на своем пути. Крилликины лезут изо всех щелей. Один, засевший на крыше малой церквушки, едва не сносит голову местному жителю водяной струей. Успеваю откинуть беднягу в последний момент. Зато Николай выбрасывает левую руку вперед, и с нее выстреливает длинный, переливающийся лазурным водяной хлыст. Он протягивается к колокольне, мгновенно оплетает пояс русалочки и резким движением дергает ее на себя. Мечник стелится вперед навстречу противнику и одним косым взмахом рассекает летящую цель на 2 ролла Калифорния. Продолжая стремительный танец, пепельно-волосый выгибается, и водяной хлыст следует за его рукой сквозь пустырь. Пара обезглавленных монстров валится в отдалении мертвее, чем диско. Крутанувшись колесом, Николай выбрасывает кнут через голову. Сжатая в сотни раз вода за один удар сердца обращается в лед и могучим вертикальным ударом разрезает пятящегося краба на 2 части. Даже брусчатке достается. Ее вбивает в землю, покрывая морозной коркой. На миг остолбенев, чазмит разваливается на половинки, которые с грохотом падают, открывая нутро. В отдалении ревет пламя, и к небесам вздымаются длинные пурпурные языки. «Кажется, нам туда!» — кричу я спутнику. Лихорадочный бег по улочкам на шум и вспышки приводит нас к огромной площади, где в притирку, но поместилось бы футбольное поле. Тут уже и трава имеется, все заросло ей. Стебли упрямо пробиваются сквозь брусчатку, а фонтан в центре открытого пространства давно высох, оставив после себя мутную лужу стоячей воды. Исторические здания, окружающие площадь, прекрасные образцы колониальной архитектуры, теперь частично обрушены. Деревянные ставни криво свисают с окон, окованные балконы проржавели и погнулись. Статуя какого-то мужика в панталонах и с саблей, которая когда-то возвышалась в центре, теперь лежит опрокинутая на бок. Чудесное местечко. В данный момент в этой точке собрались, кажется, все жители города и солидная часть нападающих морских гадов. Крилликины как пехотинцы, чазмиды как силовое прикрытие, а между ними рыщут юркие ублюдки, похожие на саранчу. Скачут, прыгают с места на место и обрушиваются из воздуха на защитников. Глубоководный Силфирос. Ранг – Войд. РБМ – 367 единиц. Статус – Мертв. Содержит 2184 единиц арканы. «Прикрываем друг друга!» – командую я, и начинается потеха. Револьверы прыгают обратно в кобуру, а им на смену приходится карабин, который так долго ждал своего часа. Близнец почти нежно толкает плечо с каждым выстрелом. Пули шпигуют одну тварь за другой. Я активирую дуплет без остановки, чтобы увеличить убийственную мощь оружия. Кручусь юлой, снимая дальние цели, а Николай берет на себя ближних. Он пластает, режет и сечет. Хлыст в его руке то подтягивает неудачников под удар катаны, то сам обезглавливает уродливых гадов, то примораживает или опаляет кипящей водой самых шустрых. Мы кружимся посреди площади в упоении боя. В моей голове нет никаких мыслей, ничего, кроме адреналина, восторга и азарта. Пустой магазин падает на брусчатку, но новый, полный смертоносных гостинцев, уже с щелчком занимает свое место. А потом мои глаза засекают ее. Сквозь беспощадное горнило схватки двигается невысокая девушка. На ее плече лежит футуристичная коса с длинным лезвием. Свободная рука охвачена пурпурным огнем, холод от которого я ощущаю даже с расстояния. У нее истинно черные волосы, собранные в пучки по бокам макушки. При этом две длинные пряди обрамляют миловидное лицо. Оно приковывает к себе внимание с первых секунд. В основном за счет яркого, невероятно броского макияжа, явно вдохновленного традициями Дня мертвых из Новой Испании. Смуглую кожу покрывает мертвецкий белоснежный грим. Глаза окаймляют чернейшие тени, они же целиком покрывают ее нос и разрезают лицо от уголков губ к щекам. Это придает ему сходство с черепом. Правда, разительные контрасты ярких алых и золотых красок на границе белого и черного, а также на лбу и подбородке, выводит образ от лежащего в гробу мертвеца обратно к карнавальному. Макияж лишь подчеркивает ее острые скулы и пронзительные серые глаза. Глаза, которые встречаются взглядом со мной. Мария Селестина Санта Муэрте дель Розарио Вальдес Сандоваль. Санта Муэрте. От испанского «Святая смерть». Современный религиозный культ, распространенный в Мексике и США и заключающийся в поклонении одноименному божеству, персонифицирующему смерть. Разновидность современной танатолатрии. Вид – человек. Класс – владычица мертвых. Редкость – золото. Ранг – квазар. РБМ 599 единиц. Клан отсутствует. Должность отсутствует. Статус кипит от гнева. Момент несколько портит огромный, ростом с трехэтажку гигант, который с диким грохотом приземляется на площадь, попутно раздавив несколько своих союзников и людей. Он запрокидывает голову к небесам и издает рев чудовищной силы. Все звуки стихают, но лишь потому, что боль пронзает мою голову. Ощущаю кровь, струящуюся из ушей. «Кажется, к нам пожаловал главный суши-мастер».